— Ну, ты сейчас будешь ругаться. — Буду, — подтвердил Кайман. — И чем дольше ты станешь ходить вокруг да около, тем больше вызовешь мое недовольство. Ну? — Координаты я получила от Шухова. Мышка запнулась. — Он не уточнил, что это за место, но я думаю, что побывать там нужно. Ты сам знаешь, черный сталкер ничего не говорит зря. — Вот паршивка. Интересно, она опять виделась с Шуховым лично или переписывалась на ладонника? — И когда? Но главное, что ни словом не обмолвилась до нынешнего момента. Тоже мне напарница. Шпионские игры в младшей группе детского сада. Кайман мрачно уставился на девушку. Впрочем, прибор ночного видения успешно маскировал выражение его лица. А устраивать мышке громкий показательный разнос ему абсолютно не хотелось. — Ладно, — проворчал он. — Я тебя когда-нибудь потом наругаю, не сейчас. Черный сталкер ничего не говорит зря? — Пожалуй, что и так. Слухи про него ходят именно такие. Я сам с Шуховым не беседовал, не довелось. — Я вас познакомлю, — быстро сказала мышка. Видать, обрадовалась, что Кайман не стал скандалить. Сталкер хмыкнул. — Поживем — увидим. Так что за место? Давай свой ПДА гляну на координаты. — А я цифры запомнила, могу наизусть, — похвалилась мышка. И посмотрела по карте, что там расположено. Мышка назвала координаты. — Это на территории ремонтного завода, так в наладоннике обозначено, — добавила она. — И знаешь, что интересно? У везунчика это место тоже отмечено. Получается, вы там были? Что там такое? — Ремонтный завод? — переспросил Кайман. — Ага, понятно. Его еще ржавым зовут, потому что там вся техника в пыли рассыпалась. Старая промзона к северо-востоку от хуторка дяди Миши. Ну да, были мы в тех краях не так давно. Собственно, как раз перед тем, как везунчик свалил. Не помню я, чтобы там было что-то особенное. Промзона и промзона. Почти что нам по дороге, правда? Сталкер задумался. Да, в общем-то, почти по дороге, неохотно признал он. Я собирался западную свалку обходить с юга, но большой разницы нет, обойдем севернее. Твоя взяла. Мышонок, пойдем проверим, куда тебя Шухов отправил. Некоторое время они сосредоточенно шагали по равнине. Зеленый пейзаж был по-лунному пустынен. И очень хорошо. Вой собаки слышался то слева, то справа, но не приближался. Затем оказалось, что Кайман забрал южнее, чем следовало, и дорогу им преградил ручей, подтопивший низину. Шлепать ночью по воде сталкеру не хотелось. Тем более их нынешняя цель все равно лежала на севере. Пока обходили ручей, залезли в заросли адского репейника и с трудом выбрались оттуда, ступая как по минному полю и стараясь ни в коем случае не наступить на взрывоопасные репьи. Кайман стал раздумывать, не найти ли им все-таки пристанище на ночь. Он устал, а значит, мышка устала тем более. Он-то думал, что ночной переход окажется последним в этой ходке. Но одно дело добраться до дяди Миши и завалиться спать, и совсем другое — сунуться уставшими в промзону. Однако никакого подходящего схрона Кайман по дороге не знал. По всему выходило, что им придется дойти до ржавого ремзавода и отдохнуть уже там. Интересно, зачем везунчик отметил это место в своем ПДА? Что-то слишком много секретов и тайн оказалось у Кайманова напарника. Прежде Кайман только пожал бы плечами. Отметил, значит, нужно ему. И нечего совать нос в чужие дела, чтобы в ответ не заинтересовались твоими собственными. А теперь сталкеру стало любопытно. Оказывается, он очень мало знал о своем близком друге, каким был для него везунчик в последние годы. И если бы не события последних дней, даже не догадался бы о глубине собственного неведения. Кайман обнес территорию своей личности охранным периметром, как зону, и не пускал туда никого, пока мышка не прорвалась насильно. Храбрый маленький мышонок. — Ты как, сильно устала? — обернулся к девушке сталкер. — Можем немного отдохнуть, вон там вроде подходящее место. Наверху, среди камней. Мышка кивнула. Оказалось, подходящее место уже кто-то занял. Когда Кайман с девушкой обогнули кособокий взгорок, который частично заслонял от них возвышенность нагромождением валунов, они увидели костер. Фильтр уменьшил яркость пламени, и Кайман не сразу сообразил, что это за светлое пятно среди нагромождения зеленых. Сталкер откинул на лоб окуляры ПНВ. Мышка последовала его примеру. — Странно, — проворчал Кайман. — Новички, что ли? Охрану не выставили, а костер жгут. Подходи, кто хочет. У костра сидели трое. На одном был изрядно потрепанный комбинезон, второй кутался в такой же потрепанный плащ. Третий, к величайшему удивлению Каймана, оказался одет в костюм. Пиджак, рубашка, еще бы галстук повязать, и прямо-таки офисный служащий, во всей унылой благопристойности согласно кооперативному дресс-коду. В зоне? У ночного костра? Мистика какая-то. Человек в плаще поднялся им навстречу и заулыбался, хотя лучше бы он этого не делал. Улыбка у него была неприятная, кривая. Так бывает, когда одна сторона лица парализована. — Милости прошу к нашему шалашу! Хрипло и без выражения проговорил он и шагнул вперед. Что-то шевельнулось у него под плащом, словно мужчина прятал там кошку. «Назад!» — крикнул кайман мышки, вскидывая фен. Девушка поняла не сразу. Слишком обычная внешность была у мужчины. Слишком мирной казалась его сутуловатая фигура. Встретишь такого в городской толпе, скользнешь взглядом и не обратишь внимания. Плащ распахнулся. Мутант взбахнул огромной уродливой лапой, попытался ухватить мышку. Кайман снес ему половину черепа автоматной очередью в упор. Второй очередью сталкер расстрелял двух зомби у костра. Одетый в костюм зомби, рухнул головой в огонь. Затрещали волосы, загорелся и зачадил просаленный пиджак. Потянуло паленой тухлятиной. Чудовищная конечность убитого излома все еще дергалась. Она казалась совершенно чужеродной на теле человека, как крабья клешня. — Что это было? — пробормотала мышка. — Излом. — Это не зомби, а мутант, вроде Снорка, — пояснил кайман. — Сейчас они редко встречаются, а после первого выброса, рассказывают, их много было. Из бывших жителей Чернобыля, вроде бы. — Знаешь, я что-то раздумала здесь отдыхать, — вздохнула девушка. От обманувшего их костра кайман с мышкой вышли на бетонную дорогу, которая вела в примерно подходящую сторону. Зона была вся исполосована старыми дорогами, от полностью разрушенных до совершенно целых, словно покрытие на них уложили буквально вчера. Подвернувшаяся им бетонка была ровной и чистенькой. Кайман даже представил себе, как бригада зомби под управлением излома кладет и разравнивает бетон. Некоторое время они шли по дороге, а потом впереди заплясали сполохи электр. И пришлось сделать крюк. Ну а дальше им с бетонкой было не по пути. «Я сейчас засну на ходу», — жалобно сказала мышка. «Я уже себя щипала-щипала, а не помогает». Сталкер остановился и потянулся за аптечкой. «Стимулятор вообще-то вещь вредная для печени, но прямо сейчас полезная для жизни». Девушка проглотила таблетки и вскоре оживилась. Они прошагали еще несколько часов, делая лишь короткие остановки. Один раз кайману с мышкой пришлось отбиваться от стаи слепых собак, и еще пару раз они слышали охотничий лай и рычание стаи. Безглазым тварям было все равно, день или ночь, так что ночью они получили явное преимущество. Еще сталкер и девушка наткнулись на обглоданную птушу псевдоплоти. Но по останкам было непонятно, кто же пировал здесь совсем недавно. Они передвигались медленно, опасаясь не столько даже хищных зверей, сколько невидимых и оттого особо опасных аномалий. Жарко, карусель, гравитационная плешь, трамплин. Обнаружить их ночью можно только при помощи детектора. Ну или на своей одноразовой шкуре. Ночь стала казаться кайману бесконечной. Но в урочный час наступил рассвет. Сталкер убрал с глаз прибор ночного видения, облачная корка потрескалась, и под ней восточный край неба становился все светлее. Розовая кайма, проступившая на тучах, обозначала момент восхода. Где-то там невидимое солнце начало свой дневной путь. Вечно хмурое небо зоны презрительно наблюдало за двумя человечками в комбинезонах, ползущими по равнине. Небу было пофиг, что их двое, а не один. Зато самому кайману это было очень даже не пофиг. По склону холма навстречу сталкеру и девушке брели два зомби. Кайман подумал, что они с мышкой сейчас двигаются примерно так же апатично и размеренно. Переднего зомби вдруг резко развернуло в бок и подбросило в воздух. Он сделал несколько витков, поднимаясь все выше по спирали. Вихрь увлек зомби метров на 5 вверх, туловище его болталось, руки-ноги дергались все сильнее, как будто невидимый великан трепал его как игрушку. Особенно сильный рывок, и в стороны разлетелись клочья мертвой плоти. Некоторые куски вылетели за пределы карусели и шлепнулись на землю. Другие продолжали кружиться в вихре. А в пределы действия аномалии неизменно меланхоличной походкой вошел второй зомби. Он вознесся по той же траектории, что и первый, но почему-то не менее минуты вращался в наивысшей точке воронки и только потом взорвался. Полетели ошметки. «Утро в зоне», — тоном экскурсовода сказал кайман. «Обратите внимание на местные обычаи. Зомби катаются на карусели». Мышка засмеялась, но не слишком весело. «Долго еще?» — спросила она. «Почти пришли», — обнадежил ее сталкер. Часть 38. Мышка, ржавый ремзавод. Времени отоспаться по-настоящему у них не было. Но и лазить по промзоне сразу после бессонной ночи кайман отказался наотрез. Обошлись промежуточным вариантом. Забрались на второй этаж административного здания и там закрылись в директорском кабинете с уцелевшей прочной дверью. Так себе убежище, но 4 часа они там проспали, и никто их не потревожил. Привели себя в порядок, позавтракали тушенкой с галетами. Кайман беспричинно хмурился, а на вопрос, что именно ему не нравится, сослался на смутное предчувствие.

Мышка — подвал заводского корпуса. Девушку охватило чувство нереальности происходящего. Она смотрела на свою фамилию в сочетании с именами родителей, нацарапанными на стене, и не могла поверить тому, что видит. Мама, папа. Они были здесь, пробирались по этим самым коридорам, искали артефакты, отбивались от бюреров или других тварей. Такие, какими она их помнит. Молодые, веселые, живые. И здесь же они погибли, когда выброс 12-го года встряхнул зону до самых печенок. Что с ними случилось? Кажется, последний вопрос мышка произнесла вслух, потому что Кайман на него ответил. Вероятнее всего, мышонок их накрыла аномалией. Во время того выброса в зоне такой адский суп кипел, страшно подумать. Возникла какая-нибудь электро прямо у них под ногами, ну и... сама понимаешь. Хотя это лично мое предположение. Точнее, может сказать только везунчик. Девушка нахмурилась. Везунчик? Что-то я тебя не пойму. А, погоди. Ты хочешь сказать, что он нашел здесь их тела и... И устроил завал, утвердительно кивнул Кайман. Похоронил их на месте гибели. Теперь никто не разберет эту груду. Да как он посмел? Мышка в ярости топнула ногой. Зачем? Какое его дело? Ну, мышонок... Сталкер перехватил девушку, привычно обнял. «Скажите ему спасибо», — серьезно сказал он. «Разве ты хотела увидеть останки своих родителей наполовину обугленной жаркой или растворенной студнем? Подумай хорошенько». «Нет», — мышка помотала головой. «Лучше я их буду помнить живыми». И она неожиданно для себя заплакала, уткнувшись Кайману в живот. «Кайманчик», — всхлипнула она. «А фотографии откуда?» «Ну, на ПДА. И где сам мамин медальон?» «Вот и я задаю себе вопрос за вопросом», — медленно сказал сталкер. И ответы вроде есть, а результат в целом не сходится. Чего-то я недопонимаю. Фотография на ПДА — это везунчик на камеру снял и слил на наладонник. Я ж говорил тебе, что у него девайс непростой, навороченный. Наушники санитаря модифицировали, когда подрядили Тима сделать серию снимков мутанты вблизи. Камеру потом ему оставили как бонус. «Что значит мутанты вблизи?» — удивилась мышка. «Они его на куски рвут, а он для науки фотки снимает? Так, что ли?» «Нет, их как раз интересовали твари в спокойном состоянии», — пояснил Кайман. «Понимаешь, Тима ведь за что везунчиком прозвали? Он может к мутанту вплотную подобраться, а тут они почешутся. Ну, не каждый раз так получается, конечно, но я сам видел. И с аномалиями у него бывали случаи, от верной смерти спасался. Ну так вот, каким образом на ПДА попала фотка, я как раз понимаю. Я не понимаю, зачем. Что зачем?» Мышка отлипла от Каймана, подошла к стене с надписью и задумчиво потрогала буквы. Раскрошившиеся осколки кирпича, которыми везунчик писал, валялись тут же на полу. «Зачем он переснял фотографию?» — начал перечислять сталкер. «Это раз. Два. Зачем он сразу после находки сорвался из зоны? Написал мне невнятную мисагу, что отправляется на поиски родственников». «Совсем как я», — грустно усмехнулась мышка. «Только наоборот. Я приехала в зону искать брата, а везунчик уехал из зоны, разыскивать свою родню». «Везет тебе Кайман на напарников. И знаешь что? Если бы не возраст, и если бы не то, что его родители известны, впору решить, что везунчик и есть Матвейка. Больно уж часто мы в поисках Матвейки натыкались на него». «А, так ты ж не знаешь», — Кайман хлопнул себя по лбу. «Ну точно, я без тебя же с Никитой и Кариной разговаривал». «Везунчик — приемный сын. Семейная пара в затерянной деревне — те самые ломари, которых потом прикончила Химера. Усыновили его совсем маленьким». «Приемный?» Девушка потрясенно уставилась на Каймана. «Ух, нифига ж себе! Приемный сын! А тогда получается...» Она запнулась. «Вот черт! Ничего не получается. Потому что ему 20 лет, а никаких не 14. «У тебя случайно не было второго брата?» — хмыкнул сталкер. «Старшего». Мышка сердито ткнула его кулаком в плечо. «Тоже мне шуточки». Кайман зашипел от боли. Плечо оказалось тем самым больным, которое задел брошенный бюрером сейф. «Ой, извини», — всполошилась девушка. «Больно? Ну, прости, я не подумала». «Больно», — проворчал сталкер. «Да ладно, переживу. В общем, мышонок, нужно поговорить с везунчиком. Только он сам может наверняка сказать, какая чернобыльская муха его укусила, что он схватил фотку твоей семьи и отправился искать своих родственников. Ну, про брата это я неудачно спросил, но, может, двоюродный? Или еще какая-нибудь родня? Какая-то связь должна быть». «Согласна», — твердо сказала мышка. «Надо поговорить с везунчиком. И побыстрее». «Но ты же не знаешь, где он?» «Ну, здесь в подвале его точно нет», — проворчал сталкер, потирая плечо. «Выберемся из зоны, поищем. Давай двигать, мышонок. Я хочу к дяде Мише засветло попасть». Девушка в последний раз посмотрела на каменный завал и надпись на стене, укладывая в памяти эту картину. Да, странная штука жизнь. Она шла в зону, исполненная решимости найти брата, встретила любимого мужчину, нашла могилу родителей. Вот только брата не нашла. Где же ты, Матвейка? И кто же ты такой, Тим по прозвищу Везунчик? Обратный путь по коридорам тоже занял немало времени. Люминофоры догорели, сталкеры с девушкой снова шли с фонариками. Лужи мерзко булькающей газировки, электрические медузы, гравий и жарки никуда не делись. Их приходилось обходить, протискиваться по стеночке, рискованно перепрыгивать. В общем, это не была милая прогулка. И хорошо еще, что зверья им не попалось, потому что после схватки с Бюрером оба ствола остались практически без патронов. Когда сталкер с девушкой наконец выбрались наверх из подвала и вышли в заводской двор, мышка так обрадовалась небу, словно провела в подземельях неделю, не меньше. И пусть оно хмурится, пусть поливает людей дождем, под ним можно дышать, а под землей кажется, что потолок давит на плечи, и волей-неволей задерживаешь дыхание. Бедная мама с папой, они навсегда остались под землей. Но, как говорил дядя Дима Шухов, то, что случилось, уже случилось, и нечего реветь. Вот она уже и не ревет. Просто грустно, и с этим ничего не поделаешь. Девушка вдруг остановилась. Ржавая пыль фонтанчиками взвелась у нее из-под ног. — Слушай, Кайман, а почему Везунчик написал паспортные имена? Почему не сталкеры Бюрерши и Пономарь? Вы же, ну я хочу сказать, сталкеру прозвище важнее имени. Если сигнал о гибели сталкера проходит по сети, что пишут? Прозвище и координаты, верно? — Хороший вопрос, — хмыкнул Кайман. — Знаешь, я думаю, Тим нашел у них записки с именами. Ну, зашивают ворот комбинезона патрон с запиской, чтобы в случае чего опознали. Так еще прапрадеды наши на войне делали. А сталкерские прозвища он просто не знал. Ну, про Бюрерша-то он слышал. Но это ж надо сопоставить. Похоже на то, согласилась мышка. А на ладоннике их были уничтожены. Разбивал тему сталкер. Ну или пришли в негодность. Потому что никто не знал, где они погибли. Шухов знал, сердито сказала девушка. Если ему все в зоне известно, значит известно и это. — Вот он тебе и рассказал, как мог, — прищурился Кайман. — Давай, мышонок, прибавим шагу. Разговоры будем у дяди Миши разговаривать. В уюте и безопасности. Свинцовые тучи над ними прошила ослепительная молния. Издевательски расхохотался гром. Мышка замолкла, надвинула поглубже капюшон и заспешила за сталкером. Глава 8. Лобовая атака. Часть 31. Сталкер Кайман на пути к хуторку дяди Миши. Из-за вылазки на ржавый ремзавод Кайман с мышкой оказались достаточно далеко к северу, чтобы не пересекать липкую стеклянную полосу, которую девушка сравнила со следом гигантского слизня. Давным-давно, в самый первый день, когда они шли с хуторка дяди Миши на западную свалку. То место, куда доходило и где внезапно заканчивалась полоса, они обогнули с севера, сделав лишь небольшой крюк. За приметным холмом, на верхушке которого сломанная сосна исполняла роль дорожного указателя, они резко свернули к югу и двинулись в юго-западном направлении. В подвалах ремзавода дурные предчувствия Каймана не мучили. Нет времени на предчувствия, когда отбиваешься от Бюрера или разгадываешь головоломные загадки, связанные не с кем-нибудь, а с любимой женщиной или с другом-напарником. Но стоило оставить завод позади, как душевная маята навалилась на сталкера с новой силой. Надвигалось что-то очень нехорошее. Но что? Кайман подозревал, что так и не узнает подробностей, пока они не вывалятся ему на голову в худшем виде. И какой, простите, прок от подобной интуиции? Одно только издевательство над нервной системой. А может, он просто слетел с катушек? 6 лет в зоне — большой срок, вот нервная система и заглючила. Ну что, сталкер Кайман, пора на пенсию? Из тебя еще может получиться законопослушный гражданин Геннадий. Да, нерадостная перспектива. Нет, разумеется, Кайман неоднократно представлял себе, как однажды сорвет большой куш и свалит из зоны богатым человеком. Ну вот, теперь тайник Бюрерши в его распоряжении. И что дальше? Хочет ли он на самом деле бросить сталкерское ремесло и превратиться в жирующего бездельника? Или одержим зоной настолько, что найдет любой предлог, лишь бы остаться здесь? Вопросы, вопросы. Можно будет поразмыслить над ответами на досуге. По-любому надо сперва выбраться за периметр и вывести мышку, что гораздо важнее. Гроза разбушевалась надолго. Дождь то мельчал до мороси, то срывался в ливень со шквальным ветром, чтобы потом опять сойти на нет. А молнии полосовали небо беспрерывно, словно вознамерились порвать его в клочья. Сталкер надвинул капюшон и бросал косые взгляды на девушку, как она справляется со стихией.

Сходство было разительным. Она только удивилась, как этого не заметил Кайман. Ну, разве что он на нее смотрел, как на свою жену, совсем другим взглядом. Парень усмехнулся, прищурился, склонил голову. Все это выглядело так знакомо, что казалось нереальным. — Ну, здравствуй, сестренка, — тихо сказал везунчик. Часть 43. Сталкер Кайман, хуторок в зоне. Отпустив мышку в душ, Кайман не стал уходить со двора. Так и стоял, глядя в зону через проход в отныне разомкнутом кольце аномалий. Закурил еще одну сигарету, обернулся на звук шагов и тяжелое дыхание дяди Миши. Везунчик изменился за то время, что провел за периметром. Повзрослел, что ли? Хотя он всегда выглядел старше своих лет за счет взрослой уверенности во всем, от движений до поступков. Кайман шагнул навстречу напарнику, протянул руку. «Привет, бродяга!» Тим усмехнулся и ответил теми же словами. «Привет, бродяга!» «У нас крупные неприятности, напарник!» Кайман махнул рукой в сторону прохода. «Ты вовремя вернулся!» Тим хмуро уставился на брешь в кольцевой обороне хуторка. Теперь, когда Кайман привык видеть мышку и успел основательно отвыкнуть от везунчика, ему сразу бросилось в глаза, как сильно они похожи. Ёшкин кот! Да что же это все-таки значит? Сталкер не стал разводить длинные предисловия. «Сейчас к нам выйдет девушка, моя...» Он вспомнил влюбленную парочку из Баряковки и усмехнулся. «Моя невеста. Ее зовут Алина Сергеевна Пономаренко. Тебе это имя что-нибудь говорит?» Везунчик вздрогнул. Но если бы Кайман не наблюдал внимательно за напарником, он бы этого не заметил, потому что голос его прозвучал ровно. «Говорит», — спокойно сказал Тим. «Я полагаю, она моя сестра». «Опа!» Дядя Миша, про которого они забыли, восхищенно вытаращился на везунчика. «Вот это номер!» «Так, мужики, ничего без меня не выясняйте, я сейчас водки прихвачу и вернусь». Проводник повернулся к дому, и тут в дверях показалась мышка. «Ну, здравствуй, сестренка», — сказал везунчик. Мышка молча подошла к ним, заглянула Тиму в лицо, потянулась и бессознательным жестом взяла Каймана за руку, сжала запястье, продолжая вглядываться в молодого светловолосого мужчину, который стоял перед ней. Кайман волей-неволей смотрел и сравнивал вблизи два лица, мужское и женское. Ну да, насколько он мог судить, либо перед ним были близкие родственники, либо это очень уж невероятное совпадение. «Здравствуй», — сказала девушка. Кайман отметил, что мышка все-таки не назвала везунчика братом. «Ты меня помнишь?» — требовательно спросила она. Тим покачал головой. «Прости, я ничего не помню из своего раннего детства». Кайману показалось, что при этих словах девушка немного отстранилась от везунчика. «А почему ты решил, что я твоя сестра?» «Вот поэтому». Тим полез в нагрудный карман куртки и вынул оттуда старинный медальон на цепочке, на котором еще сохранились остатки позолоты. Он щелкнул рычажком, и медальон раскрылся. Внутри была маленькая фотография выленивших цветов, на которой мало что можно было разобрать. Ее увеличенная копия в наладоннике Тима, которую Кайман с мышкой видели, выглядела гораздо более внятно. «Дай!» После недолгого колебания везунчик протянул медальон мышке. Девушка положила его раскрытым на ладонь, некоторое время вглядывалась в снимок, а потом коснулась медальона губами и прижала ладонь к щеке. Когда она отняла ладонь, на щеке остался отпечаток. «Так почему?» — повторила она вопрос. «Ты увидел фотографию и решил, что малыш вместе с нами — это ты. Почему?» Медальон мышка закрыла и надела цепочку на шею. Тим тоскливо проводил его глазами, но не решился возражать. «Там на снимке мой любимый жираф», — сказал он. «Он был со мной, когда меня нашли в зоне. Я до 7 лет без него заснуть не мог. Вы бы видели, на что он стал похож. Мама его 100 раз выкинуть хотела, а я не давал. Ну, то есть моя вторая мама, приемная. Это длинная история, вообще-то. Большую часть этой истории мы уже знаем», — вмешался Кайман. «Но в ней зияет дыра величиной с Атлантический океан. Матвею Пономаренко сейчас должно быть 14 лет. Если это ты, какого черта тебе 20?» «Около 20, да», — кивнул везунчик. «Приемные родители мой возраст определили на глазок, сами понимаете». «Тим», — с обманчивой мягкостью сказал Кайман. «Не крути. Я не спрашивал твой точный возраст. Я спросил, почему тебе лет на 6 больше, чем должно быть Матвею». «Потому что меня забросило в прошлое», — твердо сказал везунчик. «Черт побери, Кайман, что ты на меня смотришь? У меня у самого крыша едет от такого расклада. Но других вариантов нет. Думаешь, я вру? Ты что, первый день меня знаешь?» «В последнее время мне стало казаться, что я совсем тебя не знаю», — проворчал Кайман. «Да нет, я же вижу, вы с мышкой похожи, как... ну, да, как брат и сестра. Но жираф на фотографии, это, знаешь ли, для меня не доказательство. Пойди еще разгляди там того жирафа. Мышонок, ты помнишь игрушку на снимке?» «Не-а», — покачала головой мышка. Дядя Миша, который все это время страдал без водки, но не решался покинуть выяснявшую отношения компанию, решил внести ясность. «Сейчас полагается найти особую примету», — уверенно заявил проводник. «Самое время. Ну там, родимое пятно в форме фасолины или приметный шрам. Есть у тебя родинка, Тимофей?» «Нету», — развел руками Тим. «Что значит полагается?» — возмутилась мышка. «Вы, дядя Миша, сериалов, небось, насмотрелись, но мы-то при чем?» «Ну, нет так нет», — пошел на попятную дядя Миша. «Я хотел как лучше». «Эх, так я и думал, без бутылки не разберешься». И он заторопился в дом. «Давайте я вам расскажу все по порядку», — начал было Тим. Дядя Миша выскочил обратно из дома, как ужаленный. «Слышь, ребята, там клоун очнулся!» Головоломная история везунчика вытеснила у Каймана из мысли все остальное. Попросту говоря, он совершенно забыл о клоуне и теперь недоуменно уставился на проводника. «Очнулся, ну и хорошо. Кричать-то чего?» «Совсем очнулся! То есть пришел в себя и разговаривает. Ну, то есть нормально он, вы понимаете?» Видать, закоротило его, мол, не в нужном месте. «Да что проводник несет, плешь его побери? Это клоун-то нормальный? Или сам дядя Миша с нарезки слетел?» И то сказать, всю ночь он до утра квасил, затем от огорчения добавил, а сейчас еще и полирнулся. И ку-ку, прощай, крыша. «Поняли мы, поняли», — ласково согласился Кайман. «А давай-ка ты, дядя Миша, спать ляжешь, а?» «Да какой спать?» — возмутился проводник. «Я ж вам говорю!» Отстранив хозяина дома, в дверях появился клоун. Взгляд его оббежал всех троих и остановился на Каймане. «Привет, крокодилище», — сказал клоун, причем не тем дребезжащим фальцетом, к которому Кайман уже успел привыкнуть за последние 3 года, а вполне нормальным, хотя и хриплым голосом. «Чего тебя перекосило? Бухал, что ли, неделю подряд? Слушай, что-то я не помню, как сюда попал. То ли ужрался в ноль, то ли контузило меня. Мы вообще где?» Мышка громко ахнула. «Контузило», — прошептала она. «Вчера шаровой молнией ударило. Дядя Миша сказал... Клоун, ты что ли в себя пришел? От электричества?» «Какой еще клоун?» Мужчина недоуменно посмотрел на девушку. Затем перевел взгляд на свои руки. На лице его медленно проступил ужас. Он с трудом пошевелил пальцами опухшей руки, медленно ощупал свое лицо, затем глянул на свою одежду, грубо сшитую из 2 половин, как уродливый шутовской костюм. «Что это значит?» — потрясенно спросил мужчина. «Я что, сошел с ума?» «Наоборот», — Кайман откашлялся. «Это мой друг Вадим», — представил он бывшего клоуна. «По прозвищу Стиляга. Мы с ним вместе у одного сталкера в отмычках начинали. А это, Димка, мои нынешние напарники, Мышка и Везунчик. Тебе, Димка, прости за прямоту, 3 года назад электромозги пережгло. И дядя Миша тебя здесь на хуторке приютил. А вчера тебя шаровой молнией стукнуло и в разум вернуло». «Врешь», — убежденно сказал Вадим. 3 года?» Он посмотрел на всех по очереди, мрачнее с каждым встречным взглядом. «Что, правда?» — упавшим голосом пробормотал он. Проводник взял его за локоть. «Пойдем, Димка, я тебе заново все покажу, где у нас что», — сказал он. «Умоешься, переоденешься, пропустим по стопочке за твое возвращение». На пороге дядя Миша обернулся и обвиняюще ткнул в Каймана пальцем. «Во, понял теперь? А ты спать, спать!» «Извини, дядя Миша», — покаялся сталкер. «Был неправ». «То-то же», — буркнул проводник и исчез за дверью. Некоторое время все молчали. «Фига себе!» — наконец высказалась мышка. — Да уж, — усмехнулся везунчик. — Моя скромная история блекнет и меркнет в сравнении с этой. — Зона, — со значением сказал Кайман. — В зоне может случиться все, что... Треск автоматной очереди в отдалении прервал его слова. Трое переглянулись. — Так, — угрожающе протянул Кайман. — Мы нынче открыты всем ветрам, надо быть наготове. — Разговоры потом, давайте вооружаться. — Мышонок, бери винторез и не выпускай из рук. «Не возражай, Тим, она отлично стреляет». Девушка кивнула и направилась к дому. «В смысле, мой винторез?» — запоздало осознал везунчик. Мышка обернулась через плечо. «Твой любимый винторез, без которого ты до 20 лет заснуть не мог. Вы бы видели, на что он стал похож!» — ехидно бросила она и исчезла в дверях. Кайман захохотал. «Мышонок у нас зубастый», — на ходу сказал он. «Зато и люблю». «Слушай, Тим, так это что же получается? Мы действительно за тобой все это время по зоне гонялись?» «Не могу поверить». «А вы за мной по всей зоне гонялись?» — удивился везунчик. «Да не за тобой, а за мышкиным братом. Ну, то есть, получается, за тобой. Если это ты, конечно. Ладно, после разберемся. Давай-ка сейчас вытащим ящик со стволами, достанем пулемет и занесем на чердак. Проход в кольце аномалии открылся в северо-восточном направлении. Примерно с той стороны вчера пришли кайман с мышкой. Дом, ориентированный сторонам света, фасадом был обращен к северу. Поэтому чердачное окно смотрело не по центру прохода, а левее. Кайман оставил везунчика с ПКМ и патронами наверху оборудовать пулеметную точку, а сам вернулся вниз. Ящик с оружием они бросили на первом этаже. Мышка с винтовкой встала у окна. Кайман спустился в подвал за верным ФНом. Черт, не успели почистить ствол. Вчера не было сил. Он думал как раз сегодня этим заняться. В тишине и спокойствии. Ага, как же. Но кто ж знал, что сегодня пойдет такая круговерть? Кайман поднялся наверх как раз вовремя, чтобы услышать очередные выстрелы. На этот раз стрелявший бил одиночными. Экономил патроны? За то время, что сталкер бегал вверх-вниз с оружием и без, звуки выстрелов приблизились. Кто-то, кто бы он ни был, направлялся в их сторону. Ну что же, если это противник, они готовы встретить его огнем. То есть не в том смысле готовы, что все прекрасно, а насколько возможно, настолько и готовы. Кайман все-таки надеялся, что столкновением не грозит. Мало ли, кто там стреляет и почему. Вовсе не обязательно это многочисленные противники. А, например, безобидный одинокий сталкер, отбивающийся от безобидного одиночного зомби. Прогремели одновременно несколько автоматных очередей. Безобидный сталкер стрелял как минимум с трех рук. Какая чудная картинка. Судя по звуку, стрелявшие должны были оказаться в пределах действия ПДА. Кайман глянул на экран и с облегчением выдохнул. Зеленые точки, союзники. Уже неплохо. Вопрос в том, от кого они отстреливаются, от зверья или от людей. Как всегда, люди намного опаснее. Строить гипотезы оставалось недолго. Совсем близко, к востоку от хуторка, рванула граната. В створе прохода показалось два человека в комбинезонах, которые поддерживали третьего, очевидно раненого. Один сталкер повыше ростом двинулся по проходу в направлении дома, второй вместе с раненым остался на месте. Кайман подпустил незнакомца поближе и крикнул ему. «Стой, приятель! Положи оружие! Вы под прицелом! Кто такие?» Сталкер спокойно опустил свой АК на землю. «Лиманские!» — громко ответил тот. «Группа Корсара! А ты кто?» «Группа Корсара?» Мышка с Кайманом переглянулись. «Если это действительно их лиманские знакомцы во главе со своим старшим, то можно давать отбой тревоги. Но зачем они здесь, так далеко от базы? И в кого стреляли?» Кайман чувствовал, что расслабляться рано. «Здесь Кайман!» — крикнул он. Высокий сталкер тем временем расстегнул шлем и стянул капюшон, открывая лицо и голову. Показалась вытянутая лошадиная физиономия шамана. «Опа!» — обрадовался Кайман. «Привет, спаситель! Сейчас я к тебе выйду!» Шаман недовольно ухмыльнулся при виде Каймана. Они обменялись коротким рукопожатием, лиманский сталкер обернулся к своим, призывно махнул рукой. «Ствол подбери», — сказал Кайман. «Он все равно без патронов», — вздохнул шаман, подхватывая с земли автомат. «Вы тут хоть при оружии?» Мышка без спроса высунулась на крыльцо, приветственно кивнула шаману. «Ну, скорее да, чем нет», — осторожно ответил Кайман. «А в чем дело?» «Помнишь Колю Кровососа? Преемник у него появился. Петя — контролер». Шаман выразительно хмыкнул. «Объявил себя кровником убитого, пообещал нам страшную месть, а Корсара посулил прикончить сам лично. Ну вот мы сегодня утром на них и напоролись, там же на свалке. Если честно, влипли мы как детишки. У них оказались экзоскелеты, и сейчас кровососовцы, тьфу, чтобы их, контролеровцы у нас на хвосте». «Корсар жив?» — быстро спросил Кайман. «Ай, ёшкин кот, нам здесь только бандюков не хватало». «Жив», — утвердительно кивнул лиманский сталкер. «И невредим. Да вон он, замыкающий, как обычно». К дому уже приближались по проходу остальные лиманские. Всего вместе с раненым их было шестеро. «Опять ты», — буркнул Корсар вместо приветствия, пожимая Кайману руку. «Извини, бродяга, сейчас тут будет войнушка». «Я уже догадался», — фыркнул Кайман. Часть 44. Мышка, хуторок в зоне. С появлением Корсара все стало делаться очень быстро. Лиманские сталкеры наводнили дом дяди Миша, как будто их было не 6 человек, а по меньшей мере 20. При этом сам Корсаков вроде бы никуда не спешил. Он расстегнул комбинезон, снял шлем и неторопливо повязал голову любимой черной банданой. Только после этого Корсар спокойно поприветствовал везунчика, который спустился с чердака. «Чего к нам не заглядываешь? Или заболел? Напарник с твоим братишкой по зоне разгуливает, а ты что?» Забившаяся в угол мышка заранее покраснела. «Почему с братишкой?» — не догадался Тим. «Это моя сестренка. «Сестренка, значит?» — без удивления повторил корсар. «Тот-то, я смотрю, чересчур тонкошеи у тебя, братишка». «Ты извини», — вмешался Кайман. «К твоим людям никаких претензий. Мы просто не хотели перед всей зоной светить, что мышонок девушка». «Да ладно, я понимаю». Корсар встретился взглядом с мышкой, едва заметно усмехнулся. «Не обидно, а с неожиданной симпатией». «Так что, нашли вы, кого искали?» «Я нужной вам информации так и не обнаружил». Мышка засмеялась. «Все оказалось совсем не так, как мы думали», — выручил ее Кайман. «Как-нибудь расскажем. Спокойным вечером за рюмкой чая». Корсаков согласно кивнул. «Постараемся обеспечить», — веско сказал он. «И рюмку чая, и спокойный вечер». Лиманские сталкеры быстро оборудовали на чердаке гнездо для пулемета, с которым безуспешно возился Тим в одиночку. Кайман и Везунчик выпотрошили все тайники с оружием, которые у них были. Из разговоров мышка поняла, что отряд корсара совсем ненамного опередил бандитов, и те идут за сталкерами по пятам, хорошо вооруженные и в экзоскелетах. Слушая, как лиманские обмениваются репликами между собой и отвечают на вопросы Везунчика и Каймана, девушка составила себе вполне явственную картину того, что произошло. Ночной выброс обещал богатый улов на западной свалке. Корсар с отрядом в 12 человек выбрались туда с самого утра на двух машинах, багги и еще каком-то внедорожнике. Но еще раньше на западную свалку явились бандюки, Пети контролера. Новый пахан умудрился где-то раздобыть дорогущие армейские экзоскелеты и прочую козырную снарягу. Контролеровцы засели в засаде, поджидая лиманских, с которыми собирались поквитаться за смерть предыдущего вожака. Всего против дюжины лиманских было 20 человек бандитов, и половина из них имела экзоскелеты. Контролеровцы залегли на месте и отключили наладонники. Отряд корсара влетел в ловушку самым обидным образом. Их могли всех положить, как слепых котят, если бы какой-то раздолбай не открыл огонь из засады раньше времени. Как только стало ясно, что происходит, корсар скомандовал рвать когти. Половине отряда на внедорожниках удалось вырваться и уйти в сторону Лиманска. Но лишь потому, что контролер охотился лично за корсаром. Корсар и еще пятеро, которым бандиты надежно блокировали путь на Лиманск и южнее, решили рвануть через липкую полосу на запад. В принципе, шансы у них были. Прирожденный водила из отряда, у которого даже сталкерская кличка была водила, однажды уже проделывал этот трюк, но сегодня ему не повезло. Водила разогнал багги и на полной скорости вылетел на полосу липучки. Машина почти проскочила полосу, выехала передними колесами на твердую почву, но тут встала намертво. Задние колеса влипли в клейкий растворитель и стали мгновенно таять, как лед в гроге. Багги моментально просел назад, снизу потянуло ядовитым дымком. Водила клялся, что слышал гадкое шипение, с которым растворились колеса. То ли после ночного выброса липкая полоса стала шире, то ли растворитель сделался мощнее, но отряд корсара едва успел спрыгнуть с багги, как с тонущего корабля. Багажник у них на глазах плавно опустился в липучку, капот жалобно задрался кверху. Короче говоря, от бандитов они временно оторвались, но машину потеряли. Упорные контролеровцы в экзоскелетах двинулись в погоню за лиманскими сталкерами. Через ледяную полосу они перебрались по северному мосту из поваленных сосен. В этот момент отлично было бы устроить им теплую встречу с применением всего огнестрельного оружия в ассортименте. Беда в том, что выбор оружия у лиманских остался скудный, как список прав у сталкера, пойманного вояками на периметре с полным шмотником хабара. На 4 автомата, 2 рожка патронов. Все. Ну еще пистолеты и несколько гранат. Поэтому отряд корсара отступал к западу, ни на что особенно не рассчитывая. Шансов выжить у них было крайне мало. Бандиты шли за ними по пятам. Корсаков собирался отступить аж до периметра и попытаться уйти из зоны, уповая на то, что попытка прорыва привлечет внимание вояк, те сцепятся с бандитами, и из этой заварушки хоть кто-то из лиманских уйдет живым. Внезапно возникший на пути хуторок дяди Миши, который не значился на картах зоны, оказался для сталкеров спасительным кругом для утопающего. Коренастый Федор, которого мышка хорошо запомнила еще по той первой встрече с бандитами на свалке, выразился примерно так. «Думали, трындец котенку. А хренушки, еще побарахтаемся». Шаман прошелся по кольцу аномалии возле хуторка, собрал кое-что из того, что не успел пособирать до начала событий расстроенный дядя Миша, и смастерил из артов несколько сборок. Одну длинную конструкцию он протянул поперек прохода на манер минного заграждения. Дядя Миша, в очередной раз вдохновленный водкой, путался у всех под ногами и норовил рассказать лиманским сталкерам ту историю клоуна, ту историю везунчика, перевирая обе так, что можно было решить, будто речь идет об одном человеке. Наконец, озверевший Кайман представил проводника к делу. Проверять и чистить стволы, набивать запасные магазины патронами. Бывшего клоуна, то есть Вадима, называть его теперь стилягой было бы издевательством, Мышка нигде не видела, и решила было, что он укрылся где-нибудь в тихом месте и пытается свыкнуться со своей новой жизнью. Но потом незнакомый сталкер, который тащил коробки с патронами, окликнул ее. «Эй, мышка, или как там тебя? Дверь открой, руки заняты. Спасибо». И девушка с изумлением узнала в незнакомце Вадима. Одетый в комбинезон, причесанный, он окончательно стал другим человеком. «Мышка, или как там тебя? Вот оно как». Девушка даже испытала что-то вроде мимолетного сожаления по прежнему клоуну. Такому несчастному и такому трогательному со своими карамельками. Сама мышка чувствовала себя растерянной. Слишком многое сегодня обрушилось ей на голову. Ей не хотелось разбираться сейчас в новой информации. Пусть сперва уляжется этот водоворот. Тем более, что ожидание боя сбивало с мыслей и выматывало нервы. Мышка привела в порядок винторез и не выпускала оружие из рук. Сталкеры в два счета разобрались по огневым позициям. Двое, не считая везунчика, засели на чердаке. Остальные заняли места у открытых окон двух больших комнат на первом этаже. Мышку Кайман попытался загнать в подвал, не преуспел и сердито велел ей держаться рядом, не высовываться и бить врага в голову. Дом дяди Миши преобразился. Из мирного жилья он превратился в укрепление, где вооруженный отряд под жестким руководством опытного командира ожидал противника. И хорошо, что Лиманские все сделали в два счета, потому что сказать «три» им уже не дали. На экранах наладонников показалась группа красных точек. Бандиты целеустремленно двигались к хуторку. «Ну, помогай, Зона», — шумно выдохнул Федор. Одетые в комбинезоны, все сталкеры казались одинаковыми. Только шаман выделялся ростом, да корсар пренебрег шлемом и остался в черной бандане. Контролеровцы показались в проходе. Их по-прежнему насчитывалось 10 человек. Никого не ранило, никто не отстал. Мышка впервые видела людей в экзоскелетах. В их походке было что-то птичье или насекомое. Экзоскелет чуть подпружинивал на каждом шагу, словно человек норовил подпрыгнуть. Все их движения казались чуточку странными, как у пришельцев с планеты с более высокой гравитацией. Им было слишком легко. Мышка понадеялась, что бандиты еще не успели как следует привыкнуть к снаряжению. Обычно неподпрыгивающей походкой шагал только один, который без видимого усилия нес в одной руке гранатомет. Кто-то за спиной девушки коротко и зло выругался. Первые враги поравнялись со сборкой артефактов, протянутой шаманом поперек прохода и замаскированной, и перешагнули ее. Мышка безосознанно ждала взрыва и заранее напряглась, но ничего не произошло. Корсар буркнул что-то вопросительное. «Момент», — усмехнулся шаман. От края до края прохода натянулось прозрачное полотнище. Воздух характерно подрагивал, как над аномалиями в кольце. Бандиты остановились. Только один по инерции сделал еще шаг сквозь возникшее поле. На сгибах его экзоскелета заплясали два видимые в дневном свете огоньки, вроде огней святого Эльма. Человек замахал руками, словно на него напал пчелиный рой, и принялся лихорадочно высвобождаться из сбруи. Мышка вспомнила рассказанную Кайманом байку про бродячий экзоскелет. Неужели этот тоже оживет? Но оставленный оператором механизм не шевелился. Замер, как безголовый памятник. «Минус один», — тихо сказал шаман. «Жаль, что больше не нашлось шелковинок. Я бы тут все заплел». Бандиты, рассмотрев под ногами арты, открыли по сборке огонь. «И минус патроны», — довольно добавил лиманский спец по артефактам. Призрачное поле погасло. Контролеровцы двинулись дальше, причем шли теперь гораздо осторожнее. Шаг за шагом они приближались к дому, и больше ничего не происходило. Мышка закусила губу от напряжения. Тишина и бездействие держались на вымоченном пределе, от которого было уже почти больно. Идущий последним бандит пересек видимую черту, установленную корсаром. «Можно», — негромко, словно для себя, сказал корсар. На чердаке загрохотал пулемет. Неестественный покой взорвался хаосом действия. Нападающие рассредоточились и мгновенно ответили огнем на огонь. И снова люди в экзоскелетах показались мышке не вполне людьми. Они двигались ускоренными рывками, так что она с непривычки не могла прицелиться. И не только она. Стрекот и грохот оружия сталкеров сопровождался ядреным матом, когда стрелки промахивались. Это оказалось куда труднее, чем думала девушка. Отлепиться от стенки, выглянуть в окно, прицелиться, выстрелить и тотчас убраться обратно, пока в тебя не попали. Оконные рамы разлетелись в щепки за считанные минуты, но стены из толстых бревен надежно защищали от пуль. Мышка выбрала себе мишенью амбала с гранатометом. Она по-прежнему била раз за разом, но никак не могла попасть. Выстрелы уходили в никуда. Это было невыносимо, как будто она разучилась стрелять. Казалось, вообще все пули летят мимо. Девушка на миг представила, что все происходящее — учение, игра, и стрельба ведется холостыми. Но вот кто-то из обороняющихся скосил очередью бандита, который остался без экзоскелета. Бандита отшвырнуло на 2 метра назад, он упал навзничь и больше не двигался. Сдавленно выругался и зажал ладонью плечо лиманский сталкер у соседнего с мышкой окна. Из-под его ладони текла кровь. Сталкер привалился плечом к стене и полез в карман за аптечкой. Вверху на крыше одна за другой взорвалось несколько гранат. Гранатометчик пытался попасть в окошко чердака. Ему пока не удавалось точно прицелиться, но каждая следующая граната ложилась ближе к цели. Зацепило выстрелом еще одного бандита, и пока раненый чуть замешкался, пулеметная очередь превратила его в нашпигованный металлом труп. Другому нападающему защитники дома повредили экзоскелет. Гранатометчик снова выстрелил по чердаку. Мышка выругалась. «Да что же она не может по нему попасть никак?» Девушка выдвинулась в проем окна и четко, как на соревнованиях, выпустила очередь по врагу. Она почти достала его. Если сейчас не прятаться, а продолжать стрельбу... Мышка закусила губу и, не меняя позиции, отправляла пулю за пулей в десятку, то есть в голову. «Есть! Попала!» Голова гранатометчика дернулась и... Граната бахнула об стенку дома рядом с мышкой. Девушку чудом не задела осколками, но контузила. Все расплылось у нее перед глазами, и, ничего не понимая, мышка продолжала маячить в окне, на виду у вражеских стрелков. Что-то ужасно тяжелое сбило ее с ног и толкнуло в угол. Мышка врезалась в стену так, что у нее вышибло дыхание. Когда девушка пришла в себя, первое, что она увидела — распростертое посреди комнаты тело. Кайман стоял рядом на коленях и вглядывался в лицо лежащего. — Стиляга, — пробормотал Кайман. — Вадим, Димка, чертов ты клоун, как же так? В комнате постепенно собирались все остальные. Было удивительно тихо, и мышка не сразу сообразила, что никто не стреляет. — Что случилось? — шепотом спросила она у Корсара. Корсар помедлил, словно не зная, как ей ответить, и ответил преувеличенно четко. — Ты убила гранатометчика, в тебя стреляли, Вадим тебя спас. У нас в бою передышка, бандиты отошли на дальнюю дистанцию. — Вадим? — мышка вытянула шею. — Что с ним? — Мертв, — сухо сказал Корсар. Часть 45. Сталкер Кайман, дом дяди Миши. Кайман баюкал мышку в объятиях, из-под лоби поглядывая на окружающих. Мышка ревела в 3 ручья. Сталкер ее не винил. Вчерашний марш-бросок на стимуляторах, сегодняшнее потрясение, бой с бандитами, и вот теперь гибель клоуна, который спас девушку, но сам поймал пулю. Если бы мышка после всего не разревелась, Кайман бы заподозрил, что с ней что-то неладно. Пусть плачет, женщинам можно. А Димку жаль, конечно. Погибших товарищей всегда жаль. У Каймана в памяти длинный список тех, кто был рядом с ним и ушел навсегда. И с каждым годом в зоне имен в списке становится все больше. Вот и Стиляга присоединился к ним. Эх, Димка, странную судьбу тебе подарила зона. Прожить 3 года безумным калекой, на несколько часов обрести прежнего себя и погибнуть. Красивая чистая смерть. Смерть сталкера Стиляги, отсроченная на 3 года жизни клоуна. Нет, лучше не задумываться о подобных вещах. Жизнь и смерть, по большому счету, всегда иррациональны. Просто в зоне все сущности проступают ярче. — Так лучше, чем отводки от простуд, — пробормотал вслух Кайман. — Что? — переспросила мышка сквозь слезы. — Так лучше, чем отводки от простуд, — повторил Кайман. — Это сказал в прошлом веке Владимир Высоцкий, знаешь такого? Про смерть альпинистов. Ну, я думаю, про сталкеров он сказал бы так же. И пусть говорят, да, пусть говорят. Но нет, никто не гибнет зря. Мышка разревелась сильнее. Вот черт, рептилия бесчувственная. Не можешь утешить девушку, лучше не пытайся. Надо мышонка отправлять за периметр. Хватит с нее опасности и переживаний. Бандиты, конечно, не ожидали такого отпора. Думали взять тепленькими, практически безоружных лиманских. А напоролись на пулеметный огонь. Конечно, им пришлось отступить. Но далеко контролеровцы не ушли. На ПДА было видно, что они выбрались из кольца аномалии и остановились сразу за его пределами. Хрен их знает, что они собираются делать дальше, штурмовать дом снова или ждать подмогу, но девушке незачем участвовать в продолжении боя. Кайман поискал взглядом дядю Мишу. Тут кто-то сунулся в дверь со словами. — Корсаков здесь? — Слышь, командир, там войска тяжело ранило, ну, вообще-то его почти убило. Корсар буркнул ругательство и вышел. — Ага, значит, не только мышку надо отправлять подальше отсюда, но и раненых. И надо пошевеливаться, пока бандиты не стреляют. Пойдем-ка, мышонок, устроим тебе прилечь где-нибудь в тихом месте. Тихое место оказалось, разумеется, подвалом. Там же Кайман нашел и дядю Мишу, который разговаривал с везунчиком. — Выведешь девчонку из зоны? — спросил сталкер вполголоса, чтобы мышка не услышала. — Проводник с сомнением поскреб седую щетину на подбородке. — Ох, боюсь, не получится. Раньше надо было. Сразу, как только мужики появились. А сейчас, чую, отлив пошел. Откатилась зона матушка по эту сторону периметра. Ну ладно, я попробую. Прыгунок дяди Миши относился к артефактам, которые действуют только в аномальном поле зоны. Он позволял проводнику перемещаться в пространстве внутри более-менее круглого пятна с радиусом около 5 километров. В центре его как раз и находился хуторок дяди Миши, и Кайман обоснованно подозревал, что и сам прыгунок был родом отсюда же, то есть продолжением комплекса аномальных полей вокруг хутора. Подробности сталкер никогда не выспрашивал. Действительная граница зоны не была постоянной, как линия периметра, а колебалась, как линия морского прибоя во время прилива и отлива. Когда шел прилив, аномальное воздействие зоны на пару километров захлестывало за периметр, и дядя Миша мог с помощью прыгунка переместиться туда. Именно так он и подобрал по ту сторону границы Каймана с мышкой 3 недели назад, а везунчика всего несколько часов назад. Многолетний опыт научил проводника чувствовать колыхание поля зоны, которые не поддавались прогнозу, поскольку в них не было математических закономерностей, как и в выбросах. Зона жила, зона дышала. И если дядя Миша говорит, что сейчас отлив, то... Ёшкин кот, плохо дело. И как они раньше не подумали? А раньше было не до того, слишком быстро все закрутилось. «Ну ты хоть попытайся», — попросил Кайман. Проводник молча сделал шаг в сторону, совершил в движении элегантный разворот и исчез. Всколыхнулся стоячий воздух подвала. Танцевальные па дяди Миши всегда смотрелись ошеломляюще, потому что очень уж не вязались с его засаленным ватником. А ватник он, кажется, не снимал вообще никогда. Сталкер вспомнил, что Можай со своим прыгунком обращался иначе и уходил в другую точку пространства прямо с места. Ну что ж, артефакты, как и люди, все разные. Только заводская штамповка дает одинаковые детали. Кстати, Можай просил сообщить ему, когда они найдут мышкиного брата. А они нашли или не нашли? Кайман искоса взглянул на везунчика. Когда им уже дадут толком поговорить? Дядя Миша возник посредине подвала и сокрушенно покачал головой. Не допрыгнул я туда. На полпути разворачивает. Теперь пару дней придется ждать прилива. Такое мое ощущение. Эй, Гена, ты чего? Сталкер пялился на него, словно увидел впервые в жизни. Дурак я, медленно сказал Кайман. Да если честно, не я один. Везунчик тоже мог бы сообразить. «Дядя Миша, ты у нас знаешь кто?» «Кто?» — перепугался проводник. «Ты у нас стратегическое оружие большой мощности!» — торжественно произнес сталкер. Лиманских сталкеров они нашли во дворе. Хмуро осунувшийся Корсаков отдавал распоряжение своим. Он посмотрел на дядю Мишу. «Что у вас в том сарайчике? Я мужикам велел Вадима и Василия пока что туда отнести. Позже похороним». «Ну, ладно, пусть лежат ребята. Ничего там нужного в этом сарайчике нет». Дядя Миша огорченно махнул рукой. «Эх, молодые, жить бы дожить. Дима, друган мой, помянуть надо ребят». «Стой, дядя Миша», — быстро сказал Кайман. «Слушай, Корсар, это важно. У дяди Миши есть прыгунок. Знаешь такой артефакт? Настраивается на проводника лично. Дядя Миша с прыгунком может перемещаться на пару километров в радиусе хуторка. Предел до 5 километров. С собой он может прихватить одного человека. Снайпера с винтовкой, а? Что скажешь?» «Эпическая сила», — с чувством сказал Корсар. «Ну вы это... Да, ты меня, мужик, просто в блинчик раскатал. Что у вас еще есть в запасе? Признавайтесь сразу. Тактическая ядерная бомба в погребе? Ракетный комплекс в огороде? Команч с полным боком горючего уже знаю где. В сарае». Дядя Миша вдруг просветлел. «О, точно, вот куда я его дел. За стропила в сарае засунул. И вспомнить потом не мог». «Кого?» — подозрительно спросил Корсар. «Да этот Гаус же», — объяснил дядя Миша. «Достался мне по случаю от святого человека. Ну это, гостил у меня здесь один человек, а святость на него внезапно снизошла после 4-й бутылки. Он тогда отказался от пушки, отдал мне, сказал, негоже святому человеку руки пачкать. Ну, я не святой, я взял, конечно. Он-то потом передумал, когда протрезвел. И я бы отдал ствол, только найти не сумел. А сейчас вот вспомнил. Патронов только к нему мало». «Хорошо. Снайпер с Гаусом в тылу противника — это очень хорошо». Корсар прищурился, оглядывая своих бойцов. «Кому поручить задание?» «Везунчик, снайпер», — сказал Кайман. Везунчик утвердительно хмыкнул. «И я, снайпер», — прозвучал за спиной у Каймана мышкин голосок. «Ёшкин кот», — сталкер обернулся. Глаза у девчонки опухли от слез, зато губы были упрямо сжаты. «Ну да, разумеется. Как он мог подумать, что мышка останется лежать в тихом безопасном месте? Вот если бы он цепями ее приковал, тогда еще можно было бы надеяться, и то вряд ли. «Вероятно, это семейное», — усмехнулся Везунчик. Он, надо полагать, имел в виду способности к стрельбе, но Кайман мрачно подумал, что стрельба — это частности, а дети Бюрерши унаследовали от матери главное — характер. Часть 46. Мышка. Окрестности хуторка. Проход в кольце аномалии шириной примерно метров 100 открывал взгляду ничем не примечательный пейзаж. Местность была более-менее ровная. К западу от хуторка она начинала повышаться и постепенно переходила в холмы, поросшие дубняком. Контролеровцы засели на незначительной высотке, сразу за проходом, в западной стороне. ПДА показывал в том районе плотную группу из 8 красных точек. Из дома дяди Миши возвышенность не простреливалась, поскольку ее закрывали аномальные поля. Зато бандиты отлично видели весь проход и восточную часть хуторка. Даже угол дома с их позиции просматривался. «Залег кот у мышкиной норки», — сформулировал дядя Миша. «Ждет, когда добыча высунется». «А мышонок его сзади цап за хвост?» — засмеялась мышка. Корсар смирил девушку суровым взглядом, но ничего не сказал. Она и сама тотчас осеклась, вздохнула и стала слушать дальше серьезно. Впрочем, основное уже было сказано. Судя по всему, бандиты больше не собирались подставляться под плотный огонь защитников. Но и уходить не собирались. Значит, ждали подмогу. Причем подкрепление могло выйти со своей базы уже давно и вот-вот оказаться здесь. Корсар, разумеется, тоже связался со своими, сразу после отступления со свалки. Но Лиманским добираться сюда было не в пример дальше, особенно по северу, в объезд липкой полосы. И это с учетом того, что самая быстрая их машина погибла в той же липучке, о чем не прекращал тосковать мрачный водила. Так что время в сложившейся ситуации работало на контролеровцев и против Лиманских. Надо было действовать быстро. Мышка, снова одетая в комбинезон Везунчика, сжимала в руках винторез. С винтовкой она уже сроднилась настолько, что даже не думала причислять ее к вещам Везунчика. Брат он ей или не брат, это мы еще выясним. А винторез она ему в любом случае не отдаст. Если брат, пусть подарит, если посторонний, она его и спрашивать не станет. Тем более, что дядя Миша нашел для него новую игрушку. Стоило только посмотреть, как Тим держит ствол, чтобы понять, насколько Гаусс пришелся ему по душе. Мышка потихоньку спросила у Каймана, что в нем такого особенного в этом оружии. Как-то она до сих пор им не интересовалась. «Ну, самое главное, что снаряд из него летит по прямой, а не по параболе», — ответил сталкер. «И очень быстро, потому что движется не за счет пороховых газов, а разгоняется электромагнитными токами. Катушка индуктивности вокруг ствола, видишь? Поэтому нет гильзы, нет отдачи. Прикольная штука, в общем. А ты знаешь, что первый действующий гаусс здесь сделан, в зоне?» Девушка фыркнула. «Ты говоришь с такой гордостью, как местный житель?» «Ну да, пожалуй, глупо», — неохотно признал Кайман. «Хотя я и есть местный житель, такой же двинутый, как Чингачгук, например. Только шкуры и перья не ношу, артефакты в уши не цепляю». «И зря», — усмехнулась мышка. «Попробуй при случае, вдруг тебе к лицу». Она специально говорила глупости. Она натянула на себя маску легкомысленного мышонка, чтобы не думать о том, что предстояло им с Везунчиком. Хотя никто ее не принуждал участвовать, совсем наоборот. Кайман попытался ее не пустить, но мышка сама вызвалась в снайперы. Ее не грызла совесть за то, что она была намерена убивать людей. Это плохие люди, их надо убить. Вот только игра в войнушку, как таковая, ей совсем не нравилась. Пусть уж она скорее закончится. И пусть больше не убьют никого из хороших, ну пожалуйста. Для этого надо было поскорее убить всех плохих. Просто и понятно, на детсадовском уровне. В самый раз, чтобы действовать. Думать она будет потом. «Задача ясна?» — еще раз переспросил корсар и внимательно взглянул в глаза мышке и Везунчику. «Ну, пошли». Дядя Миша подхватил девушку под руку, совершил ловкий разворот. Мир схлопнулся и тотчас развернулся в совершенно другую картину. Они стояли на холме, вокруг был молодой лесок. Сильно пахло прелой листвой и грибами. «Вон где наша родная хата», — ткнул корявым пальцем проводник. «Видишь? А там вон байстрюки контролеровские окопались. Дрыном в тын. Ну что, в правильное место я тебя доставил? Все как на ладони». «Спасибо», — поблагодарила мышка и чмокнула дядю Мишу, стараясь особо не дышать. Проводник нынче выдыхал особенно крепкий перегар. «До встречи, милая», — подмигнул проводник, шагнул в сторону, крутанулся и исчез. Девушка осталась одна. Ее вдруг обожгло этим осознанием. Одна в зоне. Совершенно одна. Впервые за 3 недели. Только она и ее винторез. И на помощь, в случае чего, не позвать. Ее ПДА лежит включенной у дяди Миши на обеденном столе. Делает вид, что она там, а она совсем даже здесь. Боишься, мышонок? Она тихонько засмеялась. Какой там страх? Она чувствовала себя здесь как дома. Кайман прав насчет одержимых зоны. И она тоже такая. Причем одержимость у нее в крови. Она здесь своя, это ее родина. А те люди внизу, на пригорке, чужие. Мышка нашла упавшее дерево, залегла за ним, удобно устроила винтовку, направила на группу бандитов и посмотрела в оптический прицел. Двое раненых лежали чуть поодаль. Остальные семеро совещались, собравшись вокруг приземистого, широкоплечего мужика. Надо полагать, это и был вожак, Петя-контролер. Есть такие квадратные типы, у которых голова растет вроде как прямо из плеч, без шеи. Девушка остановила прицел на широкоплечем. Плохо, что его то и дело кто-то заслонял. Впрочем, бандитов надо уничтожить всех, иначе покоя хуторку не будет. Ну что, дядя Миша уже доставил везунчика на позицию? Мышка сделала несколько глубоких вздохов и выдохов, выравнивая дыхание. Вернулась к прицелу. Вдруг один из бандитов упал. Просто упал. Но она-то знала, что это стрелял везунчик. В ту же секунду мышка тоже нажала на спуск. Она метила в контролера, но его в последний момент заслонил другой бандит. Пуля из винтореза попала этому другому в голову. Девушка выстрелила и затаилась. Ноль движения. Ее не должны засечь. Среди бандитов поднялся переполох. Раздалась яростная стрельба, но в сторону мышки не стреляли. Лишь одна случайная пуля срезала ветку над ее головой. Авось по везунчику тоже не попали. Выждав минуту, девушка медленно распрямила плечи, подняла голову и снова посмотрела в оптический прицел. Бандиты рассредоточились и попрятались в укрытие. Только два свежих трупа лежали там, где упали. Значит, врагов осталось семеро, и из них двое раненых. Семеро отлично вооруженных бандитов в экзоскелетах. Это много. На семь больше, чем нужно. Мышка снова выбрала себе мишень. Контролера она не видела, но один его подопечный укрылся за камнем так, что девушка прекрасно видела его силуэт. Несколько секунд она боролась с искушением выстрелить первой, но устояла. Везунчик выстрелил. Мышка поняла это потому, что выцеленный ею бандит вскинул ствол. Девушка отправила пулю из винтореза ему в корпус. И снова бандиты открыли бешеную стрельбу в другом направлении, не по мышке. Пока что план Корсара осуществлялся успешно. Дядя Миша нашел несколько удобных позиций для снайпера, и теперь они с везунчиком перепрыгивали с одной на другую. А второй снайпер, то есть мышка, должен был вообще оставаться незамеченным. В идеале бандиты не должны были догадаться, что есть и второй, до тех пор, пока догадываться станет некому. На этот раз враги расположились так, что девушке никого из них не было видно. Мышка чертыхнулась. Надо было искать другую позицию. Она медленно убрала винтовку с древесной колоды и поползла вдоль нее. Но не успела она толком начать движение, как в расположении бандитов что-то произошло. Что-то ей непонятное. Нервная тишина ожидания взорвалась выстрелами и криками. Кажется, там разыгралась рукопашная схватка. Да что там такое? Мышка не выдержала и привстала, прячась за ближайшим дубком. Точно. Бандиты дрались с лиманскими сталкерами. Мелькнула черная бандана Корсара. В чем дело? Почему Корсар сменил тактику? Уже не боясь быть обнаруженной, девушка старательно прицелилась, выстрелила в одного бандита, попала. Выстрелила в другого, промазала. Контролеровцы по-прежнему были слишком быстры и слишком сильны в своих экзоскелетах. Стычка лицом к лицу с противником в экзоскелете — то, чего Корсар собирался избежать до последней возможности. Что же произошло? Мышка терялась в догадках. Как бы то ни было, бандиты постепенно уступали лиманским. Девушка не считала попаданий, но знала наверняка, что на ее счету есть убитые. Наконец, крики и выстрелы внизу затихли. «Победа? Победа! Наша взяла! Ура!» Мышка поняла, что вся дрожит от напряжения. Она уселась на поваленное дерево, которое служило ей укрытием. «Сейчас дядя Миша заберет ее домой». «Да где же он?» Минуты шли, ползли, тянулись, а проводник все не появлялся. Наконец раздался долгожданный хлопок воздуха, и перед мышкой возник... «Кайман!» У сталкера был такой вид, словно он бегал на перегонки с химерой. «А дядя Миша?» — вскрикнула девушка. «Живой он!» — хрипло выдохнул Кайман. Сердце у него перехватило, но живой. Сталкер уселся прямо на землю. «Сейчас», — пробормотал он, — «надо передохнуть». «Так мы победили?» — не выдержала мышка. «Кайманчик, миленький, ну скажи главное!» Сталкер усмехнулся. «Победили. Враг уничтожен. Бандиты попытались свалить, а к ним сюда уже шло подкрепление. Тогда Корсар решил атаковать контролера в лоб. Я был против. Злая была стычка, мы двоих лиманских потеряли. Но Корсаков стратег, ему видней. Ну вот, контролеры и всех, кто с ним, мы уложили. А отряд, который шел к ним на подмогу, повернул назад. Стало быть, Корсар оказался прав. Наверное. «То есть как атаковать в лоб?» — не поняла мышка. «Дядя Миша нас всех на себе перетаскал», — буркнул Кайман. «Мгновенная доставка. Вот сердце не вынесло нагрузки. Хорошо еще шаман сразу взялся его лечить. Но надо было видеть рожи бандитов, когда мы им на голову свалились. Ладно, мышонок, держись за меня, крепко. Раз, два...» На счет три они вывалились из пространственного вихря в дяде Мишином огороде. Мышка упала на Каймана, покатилась кубарем, и винторез больно въехал ей в ребро. Никакого сравнения с тем, как проводили перемещение дядя Миша и Можай. У опытных проводников переход вообще не чувствовался, а на этот раз девушка словно прокатилась в канализационном туннеле, проложенном под изнанкой мироздания. Противно, неуютно, страшно. И ребро болит. «Извини, мышонок», — сказал Кайман, помогая девушке подняться. «Адская штука этот прыгунок. Верну дяде Мише и больше не попрошу. Я бы и в этот раз не взял, если б не надо было тебя выручать». «А покажи, какой он?» Девушке вдруг стало любопытно. Она сама удивилась тому, что еще способна после всего интересоваться мелочами. Но столько было завязано на этот удивительный артефакт, столько о нем говорилось, и даже Кайман никогда прежде его не видел. Сталкер усмехнулся, вытащил из наколенного кармана и протянул мышке совершенно невзрачный плоский камушек. «Бери, не бойся, прыгунок так просто не работает. Ему надо на хозяина настраиваться. Помнишь, Можай рассказывал?» Мышка повертела артефакт в руках. Камушек как камушек, но ощупь такой же обыкновенный, как на вид. Она сунула арт Кайману, и только тут до нее дошло. «Настраивается? Погоди, так как же ты им воспользовался? И как вообще меня нашел?» «Сам не знаю», — серьезно сказал сталкер. «Просто мне было очень нужно. Ты ведь ждала там, мышонок. Я должен был тебя забрать. Вообще-то я раз 15, наверное, прыгал. Чуть не сдох». Руки их соприкоснулись, и Кайман обхватил мышкину ладонь двумя своими. Он обнял девушку, притянул к себе, и они поцеловались. «Голова кружится», — улыбнулась мышка. «Ты что, опять головой стукнулась?» — всполошился Кайман. «Да еще поверх недавней контузии». «Нет», — засмеялась мышка. «От поцелуя голова кружится. Как-то мы давно не целовались, все не до того». «Будем», — пообещал сталкер. «Обязательно будем целоваться. И не только». От дома к ним уже спешил везунчик. «Корсар тебя требует срочно», — сказал он Кайману. «Ага». Кайман заторопился, прыгунок так и остался у мышки. «Эй, стой!» — замахала она вслед. «Возьми!» «Отдай дяде Мише!» — бросил на ходу Кайман. Сталкеры вынесли любимое кресло дяди Миши из дома во двор, и проводник полулежал в нем. Губы его посинели, щеки ввалились, но дышал проводник ровно и умирать явно не собирался. Его неизменный ватник был расстегнут, и грудь дяди Миши опутывали какие-то проволочки с поблескивающими на них капельками, в которых девушка признала одну из лечебных конструкций шамана. Слева на груди ватник был порван, из дырки торчали неприятные клочья серой ваты. «Пуля?» — испугалась мышка. «Нет, это я сам», — гордо сказал дядя Миша. «Я же его всегда против сердца носил, как самое дорогое». «Эх, попортил насильную вещь. Пришлось ножом взрезать. Теперь таких не делают». «Найдем», — улыбнулся везунчик. «Ты, дядя Миша, поправляйся, а ватник мы тебе как-нибудь организуем». Девушка вложила прыгунок в ладонь проводника. «Спасибо», — с чувством сказала она. «Выздоравливайте, пожалуйста». «А то», — хмыкнул дядя Миша. «Я еще выпью водки на вашей с Генкой свадьбе!» Прыгунок он упрятал очень глубоко. Мышка заподозрила, что ватник у него индивидуального дизайна, с внутренними карманами на спине. «Ну что, дядя Миша, будут у тебя теперь постояльцы на хуторе. Обговорили мы с корсаром это дело, он здесь поставит своих людей. Тебе защита, ему полезная точка под контролем. Форпост, так сказать. Будешь для лиманских из зоны в зону груза перебрасывать. В общем, вы с корсаром договоритесь, я так думаю». «Ага, договоримся», — уверенно сказал дядя Миша. «А вы куда?» «Пока пару дней здесь побудем», — ответил Кайман. «С лиманскими еще перетрем. Подождем, пока ты сможешь перебросить нас за периметр, а там дальше видно будет». «Ну что, везунчик, пару дней тебе хватит, чтобы рассказать свою историю?»